Рассказ этот имеет политическое значение и непосредственное отношение к обстоятельствам Иоаннова времени. Распоряжение Магомета II, почерпнувшего мудрость из христианских книг, представляются в образец. Царь Магомед Салтан велел со всего царства все доходы к себе в казну собирать, и ни в одном городе вельможам своим наместничество не дал, чтоб они не прельщались судить неправедно, а давал им жалование ежегодно из казны своей царской, кто чего достоин, и во все царство суд дал прямой. Следует описание жестокой казни судьям за неправду. С них живых сдирали кожу. Магомед Салтан так говорил: «Нельзя царю царство без грозы держать. Царь Константин, палеолог, дал волю вельможам, и Бог разгневался на него, на вельмож его и на все царство за то, что они правдою гнушались. Магомед велел принести книги полные и докладные и сжечь их. Постановил, что раб должен служить только 7 лет, а если дорого куплен, то 9. Царь Магомед выписал из христианских книг ту мудрость, что в котором царстве люди порабощены, в том царстве люди не храбры. Греки хвалятся государевым царством благоверного царя русского. Другого христианского царства вольного и закона греческого нет. И в спорах с латинами греки на русское царство указывают. Если бы к той истинной вере христианской да правда турецкая была, то с русскими людьми ангелы беседовали бы». Выше приведен был рассказ псковского летописца и свидетельство иностранцев-современников о лекаре Бомелии. По этому поводу явилась повесть некоего боголюбивого мужа, что был царь православный, боголюбивый и милостивый, ходивший по заповедям Божиим, но по действу дьявольскому явился при нем один из синклитов, чародей злой, который вошел к нему в милость и начал клеветать на людей неповинных, оскорбил царь неповинных различными печалями, и сам от них печаль имел и страх. Но приспело время мести Божией. Встали окрестные города и попленили его земли, города разорили, людей поразили и до царствующего града дошли. Царь, видя беду, покаялся и сжег чародея с товарищами его. Москвитянин, 1844 года, номер 1. События царствования Грозного перешли и в народные предания. В древних русских стихотворениях встречаем песню о взятии Казанского царства. Согласно с настоящим делом, и в песне говорится, что город взят был подкопом. Говорится, что великий князь московский только по взятии Казанского царства воцарился и насел на Московское царство, что тогда только Москва основалась, и с тех пор пошла великая слава. Мы видели, что сам Иоанн, одним из прав своих на царский титул, считал покорение царства Казанского. В песне «Как Ермак Сибирь взял» говорится, что 3 донских атамана собрались в устье Волги, и старший из них, Ермак, говорил товарищам: «Некорыстно у нас, шутка зашучена. Гуляли мы по морю синему, убили мы посла персидского, и как нам на то будет ответствовать? В Астрахани жить нельзя, на Волге жить ворами слыть, на Яик идти переход велик, в Казань идти грозен царь стоит, в Москву идти перехватанным быть. Пойдемте мы в Усолье к Строгановым». Песня «Разница» с летописью в том, что посылает самого Ермака в Москву бить челом царю Сибирью. В песне о Мастрюке Темрюковиче описывается борьба черкасского князя Мастрюка Шурина Грозного с 2 московскими богатырями. Последние остаются победителями. как в этой песне, так и в песне об Ермаке, самым приближенным к царю лицом является большой боярин Никита Романович. Предание о грозном царствовании, богатом казнями, о любимом опричнике Малюте Скуратове, скором исполнителе кровавых приказаний, о ненависти Годуновых к Романовым, о сыноубийстве, за которым следовало горькое раскаяние убийцы. Все эти предания, перемешавшись, исказившись в памяти народной, отозвались в песне. «Никите Романовичу дано село Преображенское». Иоанн является в народной памяти грозным царем, покорителем Казани, Астрахани, Рязани, выводчиком измены из Киева и Новгорода. Любопытно видеть, как народные сказания и песни, искажая главные события, верно сохраняют некоторые мелкие черты. Известно, что Иоанн в припадке гнева, увидавши человека ему неугодного, вонзал ему в ногу острый жезл свой. Так он поступил с слугою Курбского, подавшим ему письмо от своего господина. В песне Иоанн делает то же самое с Никитою Романовичем, на которого Годуновы донесли, что он веселится во время скорби царя о потере сына. Мы упоминали о донском атамане Мишке Черкашенине, который был грозою для Азова. История России, том 6, страницы 422-423. В песне сохранилось предание об этом польском степном атамане. «За Зарайском городом, за Рязанью за старую, издалече, из чиста поля, из раздолья широкого, как бы гнедого тура привезли убитого, привезли убитого атамана польского, атамана польского, а по имени Михайла Черкашенина».